6. Мистер Блэк. Мистер Блэк наблюдал из тени, как Кори кончает с собой. Он улыбнулся, наблюдая за мальчиком. Сильный мальчик. Жаль, что он должен умереть. Возможно, они могли бы использовать его. Кори напомнил мистеру Блэку его самого, когда он был подростком. Он тоже не был крупным подростком. Кроме того, у него были еще и другие проблемы. Проблемы, которые привели его туда, где он был сейчас. Он вышел с фабрики и забрался во внедорожник. Водитель завел машину, и они поехали обратно. Пока они ехали, мистер Блэк смотрел в окно и думал о том времени, когда он был в возрасте Кори. В отличие от Кори, у его семьи были деньги. Его отец был застройщиком, мать сидела дома. Она не была домохозяйкой, если только вы не считаете, что сидеть на диване и пить вино – это работа по дому. Проблемы мистера Блэка начались в возрасте Кори. Понимаете, он всегда увлекался животными. Он любил животных. Он любил играть с ними, заботиться о них. А также хотел знать, как работает животное, что у них там внутри. Ему было любопытно знать такое и про людей, но он не мог просто вскрывать людей. Поэтому он нашел бродячую собаку, гуляющую в их районе, накормил ее и заслужил доверие животного. Он даже не знал породу. Это была лохматая собака среднего размера, достаточно дружелюбная. Он бросал ей мячик, наблюдая, как она радостно ловила его и несла своему новому другу. В тот день, когда пришло время, он начинил собачью пищу крысиным ядом. Ему не хотелось, чтобы собака страдала, когда он будет делать то, что он задумал. Собака закончила есть, подняла глаза и отшатнулась от чашки. Она тявкнула, заскулила, а потом упала на бок. Собака скулила еще несколько минут, пока, наконец, не затихла. Он взял собаку и понес ее за сарай. Их сарай был больше, чем обычный сарай. Он был как небольшая хижина, только там хранились инструменты и садовые утвари. Сарай был достаточно далеко от дома, и он мог часами сидеть там, никем не замеченный. Да и вообще ему не уделяли много внимания. Он положил собаку на один из верстаков в сарае и использовал резак, чтобы расчленить ее. Он надел фартук и перчатки, пока занимался своим извращенным делом. Следующие несколько часов он удалял внутренности собаки и осматривал их. Он даже взвесил мозг, сердце и легкие, хотя он не мог бы сказать зачем. Доктора по телевизору делали это во время вскрытия. Он раскладывал органы рядом с телом собаки, когда дверь распахнулась. На пороге стояла его мать. Он испуганно повернулся к ней. Посмотрев вниз, он понял, что весь покрыт кровью. Она посмотрела на него, на изуродованную тушку собаки на столе, и закричала. Он побежал за ней, даже не пытаясь представить, что она думает. «Мама, мама, все в порядке, мама, я просто экспериментировал!» Они добрались до дома. Он снял кровавое снаряжение, прежде чем войти в комнату. Она сидела на диване и плакала. «Мама, что-то не так?» «Что ты сделал с этой собакой? Ты ее зарезал?» «Нет, нет, серьезно, я этого не делал. Я просто хотел посмотреть, из чего она сделана. Раньше я никогда не видел внутренности тела, что заставляет их жить и прочее. Поэтому я и расчленил ее. Я отравил ее, прежде чем разрезал, чтобы она не почувствовала боли». «Боже мой!» Она достала свой телефон и начала набирать номер. «А что ты делаешь?» «Я звоню твоему отцу». «Зачем, мама, зачем?» «Он должен знать, что его сын – чудовище!» Он убежал в свою комнату и стал ждать. Несколько часов спустя его отец вернулся домой и вошел в его комнату. Мальчик сидел на кровати, не поднимая глаз. «Ну, твоя мама говорит, что ты сегодня ее напугал». «Это была просто собака. Я хотел провести эксперимент, посмотреть, как она выглядит изнутри. Я больше не ребенок, мне 16. Вы, родители, ведете себя, как будто я маленький ребенок, а мне нравятся животные. Я просто хотел посмотреть, что заставляет их работать». Его отец осмотрелся. У мальчика в комнате были развешаны плакаты и стояли модели анатомии человека, а также стопки книг о преступлениях, связанных с различными серийными убийцами. «Угу, то есть ты вроде как врач?» – спросил его папа. «Ну да, типа того. Они экспериментируют на мертвых телах в медицинской школе». «Я понял. У меня есть идея. Твоя мама хотела, чтобы я пришел и отшлепал тебя или наказал. Но у меня есть идея получше. Возьми-ка куртку». «Зачем? Куда мы идем?» «Просто сделай это. Прокатимся». Они проехали несколько часов в ночи. Мальчик даже не подозревал, где они теперь. Они свернули с гравийной дороги, где стояла старая мельница в конце извилистой дорожки. «Что же это за место?» «Кое-что особенное». «Это просто заброшенная мельница». «Все не то, чем кажется, сынок. Все не то, чем кажется». Они проехали за мельницу, где были припаркованы десятки других автомобилей. Это были не просто автомобили. Тут были «Мерседесы», «БМВ» и даже «Феррари». Машины богатых людей, как и они. Когда они вышли из машины, к нему подошли два крупных человека. Его отец вытащил что-то из своего кошелька и показал им. Они кивнули и отошли в сторону. Мальчик последовал за своим отцом в мельницу. Внутри место выглядело совершенно иначе. Они вошли в темный коридор с мраморным полом и одной лампочкой над головой. Они пошли дальше и уперлись в тяжелые двойные двери. Когда же они прошли сквозь них, то словно оказались на другой планете. Внутренняя часть мельницы была превращена в дорогую бальную залу. Там была роскошная лестница с толстым ковровым покрытием, люстра висела на потолке, мужчины стояли в смокингах, и из некоторых комнат наверху слышались приглушенные крики. «Что это за место?» – спросил мальчик. «А, это особое место. Место для таких людей, как мы». Один из мужчин в смокинге подошел к отцу. «Добрый вечер, сэр. Полагаю, он слишком молод для того, чтобы быть здесь, не так ли? Вы знаете правила. Ему 16 лет. И поверьте мне, он справится с этим. Его мама поймала, когда он расчленял собаку соседа. Я знаю, что я не резервировал на сегодня, но как вы думаете, мы можем получить комнату? Я заплачу дополнительно». «Ну, я думаю, можно кое-что придумать. У нас была одна отмена. Один момент». Мужчина повернулся и ушел. Тогда мальчик посмотрел на своего отца. «Что происходит?» «Послушай, сынок, сейчас ты узнаешь кое-что чрезвычайно важное. Что-то, чего я не делал, пока мне не исполнилось 18. Но я думаю, ты уже готов». «Готов для чего?» «Это место очень особенное. Особенное, но и опасное. У них очень строгие правила. Правила, которые, если ты нарушишь, ты будешь серьезно наказан». «Ты имеешь в виду, что меня посадят в тюрьму?» «Я имею в виду еще хуже. Здесь очень опасные люди. Но это место для нас. Для нас это хорошее место. Это место, где мы можем быть мужчинами, какими мы должны были быть. Понимаешь?» Он посмотрел на своего отца и кивнул. «Хорошо. А теперь с этого момента делай все, что я скажу. Не спорь, не ставь под сомнение. Просто сделай это». «Окей». «Кроме того, не пытайся никому помочь». «Кому помочь?» «Увидишь. Ты увидишь людей, которые будут умолять тебя помочь им. Но ты не можешь этого сделать. Обещай, что не будешь». «Окей, обещаю». «И, наконец, ничего не выноси из этого места. Все, что ты здесь увидел, останется здесь. Все, что ты тут нашел, останется здесь. Никаких сувениров. И не болтай об этом снаружи. Даже со мной. Понял?» «Я понял. Боже, но о чем ты вообще говоришь?» «Увидишь». Подтянутый мужчина в смокинге снова подошел к ним и улыбнулся. «Хорошо, господа. Ваша комната готова». Они поднялись по лестнице и прошли по длинному коридору. Ботинки его отца стучали по плиточному полу, пока они шли к большой дубовой двери в конце зала. Мужчина в смокинге достал большой набор ключей и открыл дверь. Мальчик последовал за своим отцом. В комнате глаза мальчика широко распахнулись. Девушка, ненамного старше его, была привязана к стоматологическому креслу. Во рту был кляп, а на руках и ногах кожаные ремни. Девушка была совершенно голая. Мальчик задумался. Он никогда раньше не видел голую девушку, только в интернете. «Папа, а что это?» «Увидишь. Просто не задавай вопросов». Его отец подошел к столу и разобрал разнообразные инструменты и ножи. «Понимаешь, ты хотел знать, как работает собака, поэтому ты разрезал ее. Я знаю, что это не первый случай, когда ты вредишь кому-то. Когда кошка твоей мамы исчезла в прошлом году, я знал, что это был ты». Мальчик был потрясен откровением. Отец был прав, но он не думал, что кто-то его видел. Он убил и похоронил кошку, и никого не было рядом. Как отец мог узнать? «Ты знал?» – спросил мальчик. «Конечно, да. Я делал то же самое, когда был ребенком. Мой отец привел меня сюда. Они называют это место загородным клубом. Это очень эксклюзивное место. Только таким людям, как мы, сюда можно. Такие люди, как она, он указал на девушку. Это обычные люди. Некоторые из них бездомные. А она? А я не знаю, мне все равно. Когда они здесь, они больше не люди. Они собственность. Отец подошел к столу и посмотрел на инструменты. Надел толстый фартук и большие резиновые перчатки. Оглянувшись, он покачал головой. «Вот ведь дерьмо! И где же они? Где?» «Где что?» «Мои специальные лезвия. Они не положили их. Вот дерьмо!» Он оглянулся на мальчика. «Я сейчас вернусь». Он подошел к двери, открыл дверь и вышел из комнаты. Мальчик подбежал к девушке и вытащил кляп у нее изо рта. Девушка начала кричать, но он закрыл ладонью ей рот. «Тссс! Я хочу тебе помочь. Как тебя зовут?» Спросил он. «Фейт. Меня зовут Фейт». «Хорошо, Фейт. Я собираюсь расстегнуть эти ремни и попытаюсь вытащить тебя отсюда. Я никогда не был здесь раньше. Я никогда не видел такого ужаса. Это же безумие какое-то». Он расстегнул ремни на руках и ногах и вокруг ее талии. Он не знал, что тут были камеры, скрытые в потолке, следившие за каждым его движением. Он почти освободил ее, когда дверь распахнулась, а там стоял отец с двумя другими крупными мужчинами. На его лице была смесь грусти и полного разочарования. «Папа, это... Я просто пытался ей помочь. Это безумие, это место. Я никогда...» Его отец выставил руку, покачал головой. «Я думал, ты умнее, сынок. Я говорил тебе, она ничто. Она мясо». Один из мужчин вышел вперед, вытащил пистолет и выстрелил ей в лицо. Ее затылок взорвался, забрызгивая лицо мальчика кровавыми кусками плоти и черепа. Ее безжизненное тело рухнуло в кресло. Мальчик закричал и отпрыгнул назад. Один из мужчин вошел и схватил его за руку. «Папа, что происходит? Папа!» «Прости, сынок. Это было испытание. Боюсь, ты его провалил». «Что? Испытание? Какое испытание?» «Я давно знаю, что с тобой что-то не так, как и мама. Я думал, что привести тебя сюда – это хорошая мысль, что ты сможешь все выплеснуть. Вместо этого ты решил помочь этому бесполезному куску мусора». «Они меня убьют?» «Нет, но ты останешься здесь надолго. Они заставят тебя работать. Ты узнаешь все об этом месте, пока оно не станет частью тебя. Но для меня мой сын мертв». Он повернулся и вышел. Мальчик изо всех сил пытался вырваться, но головорезы были слишком сильными. «Папа, папа!» – закричал он. Но они потащили его вниз в темную камеру, где и заперли в клетке. Мистер Блэк очнулся от своих мыслей, когда внедорожник выехал на асфальт. Он выбрался из внедорожника, вошел в частный самолет. Поднялся на борт, и единственная стюардесса принесла ему его любимый скотч со льдом. Он пристегнулся, самолет взлетел. Он был единственным пассажиром. После нескольких остановок он возвращался домой. Лететь до Далласа чуть больше часа. После того, как он вышел из самолета, появился еще один внедорожник, ожидающий его. Он сел внутрь и снова вспомнил тот день, когда впервые попал на эту работу. К счастью, он не провел много времени в клетке. Вскоре люди, которые управляли клубом, увидели, какие у него способности. Он годился не только для очистки крови и ошметков. У него был подход к людям, который впечатлил большую часть руководства. Вскоре он был одним из парней в смокинге, хотя ему было всего 18. Его поставили встречать людей и принимать заказы. Заказы – это типы жертв, которых хотели гости, и какие-то особые вкусы. Да, у клуба был собственный консьерж. Пока он был там, его отец никогда не приходил. На протяжении многих лет он видел самые невыразимые вещи, которые только можно было себе представить. Он избавлялся от человеческих останков и даже был вынужден участвовать в различных формах пыток и унижений. Он уже не был нервным мальчиком, которым был, когда отец бросил его в клубе. Он стал совсем другим. Несколько лет спустя он, наконец, увидел своего отца. Забавно, что тот даже не узнал своего сына. Мальчик быстро вырос в клубе. В 19 лет он отрастил бородку и длинные волосы. «Сюда, сэр», – сказал он. «Ваша комната готова». Он знал, что в эту ночь придет его отец. Он видел его в списке бронирования и сделал кое-какие приготовления. Он подготовил заказ отца, как тот и просил. Кроме того, прежде чем он спустился, чтобы поприветствовать мужчину, он перерезал ей горло. Когда они вошли в комнату, его отец остановился у мертвого тела. «Что, черт возьми, это значит? Это шутка такая. Она ж, блядь, мертва!» Он закрыл за собой дверь, запер ее. Как у консьержа, у него был мастер-ключ, поэтому не нужно было вызывать кого-то кнопкой, как это делали гости. «Никаких шуток, отец. Никаких шуток». Цвет сошел у того с лица, когда он вдруг узнал своего сына. «Сын? Ты? Боже мой! Я боялся, что ты умер. Большинство парней, когда они остаются здесь, пытаются убежать и оказываются в чьей-нибудь комнате. Посмотри на себя, да ты работаешь!» Папа посмотрел на девушку и начал понимать, что происходит. «Подожди, подожди, ты же ведь не думаешь?» Прежде чем он успел закончить, парень сидел на нем, сбив его с ног. Все эти годы в клубе он бегал и тренировался. Он проводил вечера, отжимаясь и подтягиваясь, сотни раз в день. Он стал физически сильным, гораздо сильнее, чем его отец, который сейчас махал руками в камеру у потолка. «Не трудись, папа. Я отключил их. Я также изменил записи в журналах. Сейчас эта комната пуста, так что ты мой». Он ударил отца в лицо, почти лишив его сознания. Молодой человек встал, скинул мертвую девушку со стула, усадив туда отца и привязав его. «Подожди, сын, что ты делаешь? Ты же не можешь так поступить. Я очень могущественный человек. Люди будут искать меня. Ты погубишь все». «Я обо всем позаботился, пап. Переживай за себя», – ответил он, щелкнув отца по носу. «Ну, хватит болтать». Парень подошел к столу и взял моток колючей проволоки. Он обернул проволоку вокруг рта отца, который закричал, когда колючки врезались ему в щеки и губы. Соединив проволоку на затылке, он скрестил концы и скрутил их, да настолько туго, что кровь потекла по лицу и голове отца. Кожа вокруг его головы, где была обернута проволока, побледнела. Когда отец попытался заговорить, он смог только невнятно стонать. «Что это? Сожалеешь, что оставил меня здесь? Расти с варварами?» «О, я уверен, что не сожалеешь, папа. Не волнуйся. Я собираюсь показать тебе все, чему научился». Молодой человек поднял молоток с подноса и, не колебаясь ни секунды, ударил по пальцам правой руки своего отца. Мужчина взвыл от боли, но когда он кричал, колючая проволока врезалась глубже, заставляя его кричать еще сильнее и врезаясь еще глубже. Парень взял молоток и раздробил все пальцы на другой руке. Затем опустился на колени и превратил его левую ступню в опухшую кровавую мякоть. Пальцы отца теперь торчали в разные стороны. Сын выкручивал их по очереди. «Эта маленькая свинка пошла на базар. Эта маленькая свинка осталась дома». Каждый раз, когда сын шевелил одним из пальцев, отец кричал и плакал. Он вывернул каждый палец, пока не добрался до мизинца. «А эта маленькая свинка воскликнула: уи, уи, уи, все домой!» «Разве не весело, папа?» Он отбросил молоток в сторону и взял дрель со стола. Парень вставил сверло, засунул его в ноздрю отца и нажал на кнопку. Красные куски мяса и ткани полетели во все стороны, а он проталкивал сверло до тех пор, пока оно не вылезло из переносицы. Он вырвал сверло и просверлил бедро отца. Следующие несколько часов он сверлил, резал и кромсал отца, пока человек не превратился в неузнаваемое нечто. Когда он закончил, то прикатил большой мусорный бак и собрал в него останки. Потом он почистил, продезинфицировал комнату, убрал пластиковый брезент и приготовил комнату для следующего клиента. Он снял перчатки и фартук и положил их в бак, открыл дверь и направился в восточное крыло здания. Молодой человек поставил бочку на подъемник и опустил ее в мусоросжигатель. Он наблюдал, как то, что осталось от его отца, горело вместе с одеждой и вещами мужчины. Когда все было закончено, он заплатил одному из уборщиков, чтобы тот отогнал машину отца в местный сервис. Когда он закончил уборку, начальник клуба Александр Роудс, вежливый человек лет 60, подошел к нему и похлопал его по плечу. «Как дела сегодня вечером?» – спросил Александр. «О, отлично. Сегодня все хорошо. Вечер выдался долгим, зато я многое успел». «Хорошо, хорошо. Эй, Я хотел тебе сказать, твоя идея насчет того, чтобы снова открыть техасский клуб, я рассказал о ней. Им нравится эта идея. Все меры предосторожности, которые ты предложил, стоящие. Последний раз случилась катастрофа, потому что они были крайне небрежны. Да, были. Я прочитал все, что нашел об этом. Но там осталось еще так много бывших членов. Ежедневно я получаю электронные письма от них. Им понравилась идея клубов, где все женщины. Возможно, дамы будут более осторожными. Сначала меня это не впечатлило, но остальным идея понравилась. Итак, мы нашли место. Там и начнем. А тем временем есть еще один проект, на который они хотят тебя поставить. А? Да, веб-сайт. Они называют его «горячей линией для самоубийц». Но это намного больше. Приходи в мой офис позже, и я расскажу тебе все подробнее. О, и твое имя. Мы не сможем использовать твое настоящее имя. Этот новый проект требует полной анонимности. Итак, теперь ты, мистер Блэк. Мистер Блэк? Мне это нравится. Спасибо, сэр. Мне это очень нравится. Хорошо, хорошо. Думаю, ты отлично справишься. Внедорожник проехал через большие стальные ворота на ранчо, полностью окруженные 8-футовым бетонным забором с подведенным током. Они подъехали по длинной извилистой тропинке к зданию. Он вылез из машины и вошел внутрь. В приемной стояла Мелисса, консьерж. Он выбрал ее для этой должности, и до сих пор она справлялась с ней безупречно. Она стояла в белом сверкающем платье, которое облегало каждый ее изгиб. Она посмотрела на него и улыбнулась. «Добро пожаловать в загородный клуб, мистер Блэк», — сказала она с улыбкой. «Могу я что-нибудь сделать для вас?» Мистер Блэк снял пиджак и улыбнулся в ответ. «Почему бы и нет? Можешь? Можешь». Конец второй книги. Эксклюзивный авторский перевод Святослава Альбирио. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия романа начитана специально для паблика экстремального хоррора.